Быть обычным невыгодно. Когда-то я пренебрегал внешним видом. Считал, что суть важнее формы. Так зачем стараться зря? Озабоченность имиджем казалась излишней. Выпендрёж. Вот какое слово приходило на ум, когда видел кого-то в кричащей необычной одежде. Конечно, мне было важно производить благоприятное впечатление. Именно поэтому я свел внешние проявления к строгому минимуму. Вдруг надену что-нибудь не то, и обо мне плохо подумают. Предпочитал носить темные цвета, в основном черный. Никаких принтов и ярких пятен. Скучно до зевоты. При этом сам всегда ценил красоту окружающего мира. Было важно, как выглядят женщины. Оценивал дизайн домов. А вот собственный фасад оставлял меня равнодушным. Скорее всего, внутренний запрет на то, чтобы выделяться, был заложен еще в юности. Некоторых ребят высмеивали, когда они осмеливались быть не такими, как все. Проще было мимикрировать под общий фон, нежели найти собственную цветовую гамму. Позже я изменил свое мнение. Осознал, что не стоит бояться показаться легкомысленным в своих проявлениях, если есть почва под ногами. Если суть при вас, можно выбрать любую оболочку. Более того, когда внутреннее приведено в порядок, заняться внешним необходимо. Не стоит обкрадывать самого себя, ведь это часть общего процесса и касается как собственного имиджа, так и ведения дел. У нас с партнером по бизнесу появились термины, которые мы использовали при установлении баланса между внутренним и внешним. Есть твердое – столы, стулья, помещения, доход, выстроенные бизнес-процессы. А есть пух – имидж, украшения, детали. Между этими компонентами должна быть гармония. Если в вас достаточно твердого, можете позволить себе накидывать пуха. Поначалу мне было некомфортно это делать, но теперь, например, я могу легко принять участие в шуточной фотосессии, где буду дурачиться, не боясь показаться смешным. Раскрепощение – важная часть становления собственного образа. У меня есть друг-футболист, он носит кудрявую копну волос. Однажды я задал ему вопрос о том, не устал ли он от такой прически. Ответ был таким. Ты понимаешь, что это один из самых несложных способов выделиться? Волосы – его знак отличия. Нет ничего предосудительного в том, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, особенно если у вас уже есть заслуги на других направлениях, которыми можно гордиться. Если мы не похожи на других, при прочих равных условиях будем в приоритете. Можно быть ярким не только в выборе прически или одежды. Харизма, ораторские навыки, даже особенности речи – все это может стать визитной карточкой. На заре карьеры Арнольду Шварценеггеру не давали длинные диалоги из-за его немецкого акцента. Позже его «I'll be back» стало одной из самых узнаваемых фраз в мире. Приглядитесь себе повнимательней. У вас тоже есть что-то особенное. Не стесняйтесь проявлять себя. В мире, где каждый предприниматель думает о том, как бы запомниться клиентам, быть непохожим значит быть успешным.